Переходный период для меня – самое чудесное время в моей жизни, и я наслаждаюсь каждым его мгновением. Переходный период. Я хочу измениться. Мы живем в переходный период. Это время, когда мы избавляемся от старых предубеждений и учимся думать по-новому. Одиночество, гнев, замкнутость, страх и боль – все они являются частью синдрома старого страха, и в сущности именно от него мы и хотим избавиться прежде всего. Мы хотим уйти от страха и прийти к любви. В эре рыб мы искали свое спасение в других людях. Теперь же, когда мы вступаем в эру Водолея, люди начинают сознавать, что обладают достаточной силой, чтобы самим себя спасти. В результате мы становимся свободными, и это прекрасно. Некоторые люди испытывают страх, поскольку полагают, что подобная независимость подразумевает слишком тяжелую ответственность. В действительности же, она говорит о том, что мы обладаем способностью воспринимать жизнь не с точки зрения жертвы, а как люди, которых трудности только закаляют. Чудесно сознавать, что ты можешь ни от кого не зависеть, и знать, что ты обладаешь громадными способностями и можешь изменить свою жизнь позитивным образом. Вкладывайте любовь в каждую свою поездку. Любовь движется во всех направлениях, и, следовательно, куда бы вы ни ехали, она везде вас ждет. Транспорт. В любой поездке я сохраняю полное спокойствие. Всякий раз в течение дня, когда я чувствую усталость, я тут же присаживаюсь на мгновение. Где бы я ни находилась, делаю несколько глубоких вздохов и снимаю с себя напряжение. Мои внутренние духовные поиски и деятельность в физическом мире ведут меня к открытиям, давая возможность приобретать все новый и новый опыт. Все хорошо. Весь, без исключения транспорт, самолеты, поезда, автобусы, легковые машины, грузовики, суда, сани, скейтборды, велосипеды совершенно безопасны. Я ментально готовлюсь к каждой поездке путем осознания того, что я всегда в полной безопасности. Я складываю свои вещи так, чтобы они всегда были у меня под рукой, что позволяет мне чувствовать себя собранной и организованной. И радостно продвигаюсь вперед к пункту моего назначения. Мы верим, что можем сделать следующий вдох. Давайте же поверим, что и остальное мы тоже можем сделать. Доверие. Я верю в себя. Мир – это произведение искусства, и я тоже. Если я хочу внести свой позитивный вклад в это непрерывное созидание, мне нужно довериться процессу жизни. Когда у меня возникают какие-нибудь трудности, я уверенно погружаюсь внутрь себя и нахожу свой якорь спасения в истине и любви. Я прошу Вселенную направить меня и благополучно прохожу через грозы и бури и периоды ясной солнечной погоды на своем жизненном пути. Моя задача состоит в том, чтобы оставаться в настоящем моменте и выбирать ясные, простые, позитивные мысли и слова. Я знаю, что нет никакой необходимости пытаться всему найти объяснение. Да это и невозможно сделать. Я также знаю, что родилась с прекрасной и доверчивой душой. Я выбираю этот момент, чтобы в полной мере оценить таинственный и невидимый процесс жизни, выражением которой я являюсь. Попробуйте одобрять себе все в течение одного дня и посмотрите, что из этого выйдет. Безусловная любовь. Любовь, которая исходит от меня, и есть та любовь, которая ко мне приходит. Если я люблю и принимаю себя такой, какая я есть, прямо здесь и сейчас, я нахожу, что мне легче принять таким образом и вас. Когда я ограничиваю каким-то условием свою любовь к себе и другим, тогда я не люблю свободно. Я полюблю тебя, если это не любовь, это контроль. Я учусь избавляться от своей потребности контролировать других людей и даю им свободу быть такими, какие они есть. Я вижу, с каким трудом все мы продвигаемся вперед. Учимся создавать мир и покой внутри себя. Делаем все, что в наших силах, на том уровне понимания и знания и осознания, какого достигли на данный момент. Благодаря тому, что все большее число нас открывают свое сознание работе на уровне безусловной любви, мы подключаемся к новому источнику духовной энергии, который находится здесь для нас. Я вижу, как покров благожелательности окутывает нашу планету и помогает нам трансформировать наше сознание, заменяя чувство страха любовью. Чем больше я понимаю, тем шире границы моего мира. Понимание. Я постоянно стремлюсь к большему пониманию. Я способная ученица. С каждым днем я все больше осознаю присутствие священной мудрости внутри меня. Я рада тому, что вижу, и чрезвычайно благодарна за все то хорошее, что у меня есть. Жизнь для меня – учеба. Каждый день я распахиваю свой разум и сердце, как это делает ребенок, и открываю для себя новые идеи, новых людей, новые точки зрения и новые пути понимания того, что происходит вокруг и внутри меня. Мой человеческий ум не всегда может понять все сразу. Понимание явно требует большой любви и терпения. Мои новые ментальные способности действительно помогают мне чувствовать себя более уверенной и не бояться перемен в этой поразительной школе жизни здесь, на планете Земля. Уникальность исключает как соперничество, так и сравнение. Уникальность. Я уникальна, и также уникальны все мы. На уровне духа все мы единое целое. Однако мое лицо представляет собой уникальное и отличное от других выражение лика Господня. Мы с вами и не должны походить друг на друга, в то время как многие люди живут постоянно с оглядкой на соседа. Я могу сделать выбор следовать желаниям моего собственного сердца и позволить соседям думать обо мне все, что им заблагорассудится. У меня есть определенные достоинства, и мне совсем не нужно доказывать кому бы то ни было собственную ценность. Я делаю выбор заботиться о себе и любить себя как великолепное, божественное выражение жизни. Чем я в действительности и являюсь? Быть мной – восхитительное приключение. Я следую за своей внутренней звездой, светясь и искрясь по-своему уникально. Я люблю жизнь.